Глава 14. Ход конем. Вице-адмиралу Головко приходилось тяжко. Немцы окопались совсем рядом, юнкерсы постоянно бомбили Мурманск, а ответить им почти что нечем. Северный флот был молод, до него у партии и правительства руки не дошли, мощных кораблей под командованием Головко не числилось вовсе. 8 эсминцев да бригада подлодок. Сторожевики можно не считать, это были корабли, переделанные из гражданских. Но даже такими малыми силами североморцы воевали, не сдавая Кольский полуостров, били немцев отчаянно. Комфлот вздохнул, трясясь на жестком сиденье Виллиса. Спасибо за неожиданный подарок. Прибыло сразу сотня зенитных орудий и еще какие-то непонятные ракетные установки. Сбивать самолеты ракетами, а попасть как? Но вроде попадали, говорят. И под Москвой сбивали немецких стервятников, и под Ленинградом, надо полагать, что и в Заполярье не подведут. Выехав к стоянке красавицы Катюши, подводной лодки К-21, Головко живо одолел трап и встретился с капитаном второго ранга Луниным на узкой палубе. Здравия желаю, товарищ командующий, молвил Лунин. И тебе того же, Ковторанг, ухмыльнулся Головко. Вот что, давай-ка на грешную землю вернемся, пошептаться надо. Вернувшись на пирс, оба моряка неторопливо зашагали от берега к морю. Получены совсекретные сведения, Николай Александрович, проговорил комфлота. Стало известно, где прячется Тирпиц. Охо, вот именно, что аво. Передовой пункт дислокации линкора находится в Вестфьорде. Попасть туда очень непросто, да и не нужно. Очень скоро Тирпиц сам выберется из своего логова. Немцы затеяли операцию «Ход конем», хотят громить наши конвои 2 боевыми группами. В одной из них как раз и входит Тирпиц. Вместе с ним будут орудовать тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» в сопровождении эсминцев «Ханслади», «Карл Гальстер», «Теодор Ридель» и «Рихард Байтцен». Завтра они покидают свою стоянку и направятся к Альтафьорду. Да это рядом совсем. Именно. Поэтому задача у тебя будет такая – заранее выбраться к Альтафьорду и устроить засаду на Тирпица. Это главное. Линкор до того опугает англичан, что весь их хваленый флот бегает от Тирпица, как мыши от кота. Если заодно потопишь пару эсминцев, совсем хорошо будет. Попробуем, Арсений Григорьевич, осторожно сказал Лунин. А я тебе помогу, Николай Александрович, усмехнулся Головко. Этой ночью самолетом из Москвы доставили не только секретные сведения, но и секретный груз, акустические торпеды. Это как? Озадачился Лунин. Ну, как я понял, акустическая торпеда идет на звук винтов. Причем не на всяких, а именно того корабля, который нужно уничтожить. И не хмурься, они спеца прислали, так что он все вам покажет и расскажет. Подумай заодно, куда его пристроить на время похода. Так он с нами пойдет? Обязательно. Его цель – испытать торпеду в бою, твоя – потопить Тирпиц. Задача ясна? Так точно, товарищ командующий. В тот же день на Катюшу, как прозывали подлодки типа К, крейсерские, явился тот самый спец из Москвы. Нормальный с виду мужик, крепкий, уверенный в себе, белобрысый и курносый. Он первым протянул руку и представился. Владимир Тимофеев. Да просто Владимир, не люблю я отчеств, а то пока дозовешься. Лунин ухмыльнулся и пожал спецу руку. Николай. Погрузка новых торпед много времени не заняла, а вот распихать всякие приборы да протянуть провода, это потребовало половину дня. Впрочем, весь день К-21 провела в море, направляясь к Альтафьорду. Минуя кают-компанию и войдя в первый отсек, Лунин усадил вскочивших матросов. Рядом со стеллажами, на которых покоились торпеды, стоял Тимофеев, тщательно вытирая руки ветошью. «Красавица, правда?» – спросил он, как гордый папаша, выгуливающий дитятю. Лишь бы умницей оказалась, отшутился Ковторанг. Как назвали хоть? Да никак. Дали сокращение, сайт, и все. Сайт – самонаводящаяся акустическая электрическая торпеда. Ах, электрическая. Да, торпеда разгоняется электромотором почти до 30 узлов, заряда аккумуляторов хватает на 7000 метров. При этом никакого следа сайт не оставляет. Сразу скажу, батарея, которая тут стоит, куда мощнее свинцово-кислотных, хотя и дороже. И как это все, работает? А акустики далеко? Я, акустик, поднял руку один из матросов. Краснофлотец Кабинка. А слышал ли ты, краснофлотец Кабинка, шум винтов большого линкора? А как же, слыхал. Вот, на этот шум торпедой будет ориентироваться, на определенные частоты. Вот тут шпиндели, видишь? Мы ими установим глубину хода, курсовой угол и скорость. Выпускаем торпеду, двигатель вращает 2 грибных винта, разгоняет нашу красотку. Если красотка начнет вдруг уклоняться от заданного направления, то гироскоп тут же действует на золотник рулевой машинки, и та перекладывает вертикальные рули, возвращая торпеду на курс. А если сайт вздумает нырнуть поглубже, то тут сработает давление и золотник поправит рули глубины, отойдет торпеда подальше от лодки, включится головка самонаведения. Тут, вот в этом отделении запрятаны хитрые гидрофоны. Когда они уловят шум винтов, большого корабля, то сайт пойдет на этот шум, как кот, на запах валерьянки. Теперь уже не гироскоп будет управлять рулями, а гидроакустическая система. Она выведет торпеду в район винтов корабля цели, и та подорвется где-нибудь у миделя. Выбит днище и капут. Здорово. Выдохнул краснофлотец Кабинка. Так а я о чем? За разговорами и вахтами время улетало незаметно. А вот и Альта-фьорд. Выходивший в море на самом севере Норвегии, фьорд был серый хмур, здесь ТЭК-21 и устроила засаду. Ночью Катюша подвсплыла, и свежий воздух гулял по отсекам, а перед рассветом ушла на глубину и затаилась. «Мы хотели по-хорошему подготовить вашу лодку», — негромко говорил Тимофеев. «Сделать ее побесшумней, насосы поставить другие, дизели амортизаторами приглушить, чтоб не так отдавали в корпус, борт обшить толстыми резиновыми листами». «Зачем?» — удивился Лунин. «А, звукоизоляция? Ну да, а то чихнешь, и всему океану слышно. А если, скажем, в гальюне не чихнешь?» Командир лодки, штурман и боцман рассмеялись, но развел руками Владимир, не поспели. «Командир». Множественные шумы винтов, пелинг 70. К-21 высунула перископ, таясь под волнами. Лодку ощутимо качало, но это как раз утешало. При волнении ее куда сложнее обнаружить. «Вижу эсминцы», — бормотал Лунин, прижимая лоб к нарамнику. «Тяжелый крейсер, какой-то из адмиралов, Шейер или Хиппер, он, вижу, Тирпиц, боевая тревога, торпедная атака, по местам стоять, акустики, курс цели 90 градусов, скорость 16 узлов, торпедный отсек, подготовить аппараты к стрельбе, ставить глубину хода торпеды 12 метров, скорость 30 узлов. Есть». Тимофеев, напряженный и нервничавший, сбегал в первый отсек и вернулся на центральный пост. «Все готово, командир. Три торпеды настроены на Тирпица». Лунин кивнул. «Влупим с 20 кабельтовых. Первый торпедный аппарат. Второй торпедный аппарат. Третий торпедный. Товсь. Курс цели 90 градусов, дистанция 22 кабельтовых, угол упреждения 12 градусов», — выдал штурман. «Прицеливаем корпусом. Рулевой, 12 градусов влево. Есть 12 градусов влево. Первый, второй, третий торпедный аппарат с 2-секундной задержкой. Пли». В центральном посту ощутили 3 толчка. В уравнительных цистернах зажурчала набираемая вода. Лунин приник к перископу. Похоже, на эсминцах обеспокоились, уловив пуск торпед, но никаких следов на море не возникало, а сайт шли без шума. «Ну же», — разлепил губы Лунин. «Ну». Глухо донесся взрыв, потом еще один, и еще. «Есть. Ха-ха-ха. Мы вспороли ему брюхо». Громада линкора качнулась, как детский кораблик в луже. Тирпиц толкали вверх седые горбы вспучившейся воды. Вот волны прорвались дымом, но главный удар был нанесен в днище огромного корабля. Проломив стальные листы, взрывчатка мяла палубы и отсеки, рвала трубы, кромсала машины. Свирепый огонь ворвался в пороховой погреб орудийной башни «Цезарь», и лишь тогда в небо взвелось черно-оранжевое облако дыма и пламени, легко сбрасывая многотонную башню, вскрывая палубу. Корпус линкора не выдержал и переломился. Меньшая, кормовая, часть стала погружаться в море, большая еще держалась, но тоже была обречена. Вода заливала развороченное нутро Тирпица. «Может, и адмирала зацепим?» – предложил штурман. «Не будем нарываться», – мотнул головой Лунин. «У нас был приказ – уничтожить Тирпица. Мы приказ выполнили. Домой». К-21 без проблем легла на курс ухода, удалившись на цепочках. Поначалу несколько эсминцев бросились искать подлодку, но вскоре вернулись к Тирпицу, спасать 2500 терпящих кораблекрушение. Носовая часть линкора вся уже поднялась над водою, оголяя форштевень до киля. Под напором моря пучились переборки, но и огонь, запущенный торпедами, тоже, оказывается, не потух. Башню Бруно, вторую, считая от носа, вынесла в бок клокочущим пламенем, настоящим извержением кардита, пушками выстрелила, как из пушки. Огонь быстро угас, залитый прорвавшейся водой, и тогда из-под палубы повалили клубы грязного серого пара. Носовая часть линкора встала вертикально, задрав нос в зенит, замерла в неустойчивом равновесии и как-то сразу, обессилев будто, ушла под воду, закрутив пенный водоворот. Удалившись на достаточное расстояние, Катюша двинулась к родным берегам в надводном положении. Она резала волны, скрывая под корпусом крики и смех. Уже весь мир знал о потоплении Тирпица. Рузвельт первым поздравил Сталина с блестящим успехом, а первый морской лорд адмиралтейства Дадли Паунд, известный своей, скажем так, робостью, радовался как дитя. Отныне у немцев не было кораблей, способных вызывать страх у британского флота. Спросив разрешения, Тимофеев поднялся на лимузин мостика. Внизу было душновато, а вот наверху – очень свежо. На мостике дежурили 4 сигнальщика и вахтенный офицер, вооруженные биноклями, прикрытыми от солнца светофильтрами. Они внимательно следили за морем и небом. Негоже, чтобы после такой победы нарваться на немецкую бомбу или торпеду. Владимир длинно вздохнул, оглядывая море и лодку. «Скорей бы достраивали новую субмарину», – подумал он, – «большую океанскую». пора, а я до сих пор в Молотовск не наведался. Мне бы что-нибудь вроде немецкого типа 21 или нашей 613-й. 1700 тонн водоизмещением, это как минимум. Два дизеля по 2000 лошадок, и чтоб выдерживала глубину хотя бы метров 300. Ладно, пусть будет 200. Вот только что вышло из моего проекта, что из него выкинули, а что оставили. Не, надо за всем лично проследить, пусть клепают то, что надо. Сборочно-секционным методом, главное, чтобы под шнорхелем ходило. И редуктор к такой-то матери убрать обязательно. Гремит, собака, многоярусную амортизацию чтоб, а внешний корпус резиной обклеить. Если такая дизелюха бесшумно подойдет к конвою да парочку сайт выпустит, то-то шуму будет. Старлей, стоявший на вахте, обернулся к Владимиру и показал все 32 зуба. Подходим, товарищ Тимофеев, скоро дома будем. Показался скалистый берег Мурмана, и вахтенные заметили черные мушки, что вились над городом и портом. Бомбят, гады, не должны, спокойно сказал Владимир. Внезапно навстречу мушке протянулась трепещущая искорка. Сверкнула блестка взрыва, и поубавилась мушня. Что это? Зенитная ракета, братишка, снисходительно объяснил Тимофеев. Такая, понимаешь, вещь. Бьет юнкерсы, как тапка тараканов. Ну, вообще. А ты думал? Еще 3 или 4 огонечка иголочки взлетели с земли, скрещиваясь с крестиками самолетов. И накололи самолетики, как жуков-вредителей. А ты не бомби. Когда усталая подлодка приткнулась к причалу, юнкерсы отогнали, сбив полную девятку. И Мурманск, выстроенный в основном из дерева, уцелел на этот раз, не выгорел. А в порту немцам удалось спалить старый дощатый склад, куда сбрасывали попревшие канаты. Вот и все потери. Катюшу не встречал оркестр, не было цветов, зато как сиял комфлота Головко. Тимофеев и сам не сдержал улыбки, расплылся от уха до уха и помахал встречавшим рукой. Свои.